Наша дивизия продолжала воевать в лесу. Почти ежедневно вспыхивали перестрелки, и на линии соприкосновения с противником каждый эскадрон имел определенный участок обороны. В одном эскадроне личного состава не было, только политрук с двумя бойцами. У политрука на груди наш автомат, а на ремнях, на плечах от шеи к поясному ремню 7 дисков с патронами, и в каждом по 70 патронов. Политрук с бойцами всегда был готов к бою, патрулируя свой участок обороны. Ночами боевые действия почти не велись. Немцы не решались идти вглубь леса, уходили с позиций, минируя отдельные места. Да и наше командование не рисковало атаковать ночью. Однажды под утро разгорела сильная перестрелка, и с обеих сторон раздались крики «Ура!». А когда совсем рассвело, наши бойцы увидели перед собой людей, тоже одетых в красноармейскую форму, власовцев. С криками «Бей изменников!» кавалеристы бросились на врага. Чтобы не быть связанным с хранением партбилетов, я передал своему заместителю, Жандарову, бланки невыданных партдокументов, и тогда обнаружилось, что одного комплекта партдокументов нет. Значит, он остался с закопанными бумагами. Потом выяснилось, что невыданный комплект комиссар оставил в папке вместе со второстепенными бумагами, а я, не посмотрев эту папку, оставил ее зарытой в железном сейфике. Закопанными остались и 220 бланков комсомольских билетов. Я понимал, что за это мне придется держать довольно строгий ответ. Так и случилось. Из политотдела армии приехал инспектор выяснять последствия окружения дивизии. Ни с кем, кроме комиссара, он не беседовал. Никого из политотдела не вызывал. Скоро меня вызвали на заседание партийной комиссии 41-й армии и вынесли строгий выговор за неприятие действенных мер при выходе из окружения и оставление на территории врага комплекта партбилетов и 220 бланков комсомольских билетов. Я спросил председателя парткомиссии, а комиссар и командир понесут какую-нибудь ответственность? Он ответил, что нет. А после заседания один ответственный работник политотдела, член парткомиссии, сказал мне: «Вы подошли как раз под действие приказа номер 227. Вот вас и наказали». Я пошел к начальнику политотдела и сказал, чтобы меня убрали из этой дивизии, так как работать с комиссаром и командиром дивизии нет никакого желания. На эту просьбу он ничего мне не ответил. Еще до вынесенного мне взыскания мы с комиссаром вместе ехали в политотдел армии, когда нам навстречу попался старший лейтенант, начальник разведки одного из наших полков. За трусость он был исключен из партии, и вот теперь возвращался в свой полк. У меня возникло подозрение в том, как бы он не завершил свою трусость открытым предательством. Вслед ему из штаба армии возвращались и другие командиры, и одному из них я поручил проследить за поведением труса. Но эта мера оказалась недостаточной, в полк он не прибыл. Я предложил командиру дивизии сменить место расположения КП, но Гагуа не согласился. На другой день, в полдень, на расположение штаба дивизии обрушился сильный плотный минометный огонь, чего раньше не случалось. Я находился в шалаше и готовил политдонесение, когда услышал свист мин, а за ним и грохот разрывов. Крикнул «Ложись!» и все легли на землю. Минут 10 бушевал над нами минометный обстрел. Окопов не было, оставалось только лежать на земле. Кое-кто убежал от шалашей в сторону. Осколки шуршали по веткам, летели сучья, комья земли. Все боялись прямого попадания. Когда налет кончился, оказалось, что несколько бойцов ранено и убит начальник связи, майор Колодежнов. Потом выяснилось, что убитый старший политрук Дудко. Он ехал из полка, попал под обстрел и, не успев слезть с коня, был ранен в спину большим осколком. Ни конь, ни его ординарец даже царапин не получили. Вот так обернулась нам измена старшего лейтенанта, указавшего немцам точное расположение штаба нашей дивизии. Положение дивизии было нелегкое. Обнаружились заболевания ног у лошадей, мокрец. Часть лошадей отправили в тыл, но начинали болеть и те кони, что оставались в лесу. Командование армии учло это положение и вывело дивизию из болотистых мест. Дивизия сдала стрелковым частям свой участок обороны и передислоцировалась в тыл армии. Теплым августовским днем дивизия шла в конном строю походным порядком. Немецкая авиация, занятая поддержкой наступления на Сталинград, не беспокоила нас своими налетами. Дня через два после выхода из боя дивизия расположилась для переформирования. Бойцы жили в деревнях, а кони паслись на лугах, набирая сил. Ходили слухи, что изменится командование дивизии, так как часть дивизии 11-го Кавкорпуса была расформирована. Наша дивизия носила имя маршала Советского Союза, С.К. Тимошенко. Может, это и спасло ее в тот момент от расформирования. Как-то я с Долгополовым ехал из политотдела армии, и по дороге мы попали под бомбежку. Немецкий «Юнкерс» начал пикировать на единственную машину, что ехала по шоссе, и сбросил бомбу килограммов по 250. Черная туша отделилась от фюзеляжа и со свистом полетела к цели. Мы слезли с коней и легли. Взрыв был сильным, на нас полетели комья сухой земли. Но когда немец улетел и мы поднялись, то увидели странное явление. Листья ивовых кустов из зеленых превратились в желтоватые. Смотрим, машина стоит, но кузов пуст. Все из кузова разметано воздушной волной. Шофер, опустив голову, плакал. Мы подошли к машине, и, увидев нас, водитель крепко выругался в адрес немецкого летчика. «Черт паршивый! Чем я буду кормить полк? Два дня сидим без продуктов. Вез я двухсуточную дачу горохового концентрата, а поганый фриц разметал весь концентрат по воздуху, и собрать ничего нельзя. Что я скажу в полку?» Такое бывало на фронте не раз. В один из августовских дней, во второй половине месяца, в политотдел пришел комиссар дивизии и вручил мне предписание за своей подписью явиться в расположение отдела кадров ПУ Калининского фронта. За два дня я сдал все дела батальонному комиссару Пономареву из расформированной дивизии нашего Кавкорпуса, собрал свои вещи и подготовился к отъезду в штаб фронта в район Кувшиново за 300 километров от нашего расположения. Делопроизводитель дивизии вез в штаб наградные материалы, и с этой машиной мне и надлежало уехать. При отъезде комиссар дивизии сказал мне, что я представлен к ордену Красной Звезды. Так закончилась моя тяжелая служба в 24-й кавалерийской дивизии. Во фронтовом резерве политсостава. Мы тряслись по разбитым фронтовым дорогам. В современных условиях путь до Кувшиново занял бы несколько часов. А тогда мы ехали полтора дня, непрерывно наблюдая за воздухом. Наезженная дорога вела через болотистые места, и мы двигались по настилам из бревен с карманами для разъезда со встречными машинами. Проехали небольшой городок, Андреаполь, который недолго был в руках немцев. Его освободили зимой 1942 года. Но немцы оставили в большой заводской трубе своего радиста, и он передавал им все, что мог видеть и узнать. Ему помогала одна женщина, снабжая его продуктами. Немцы обнаружили только к весне. Проехали Саблагу, Пену. Здесь узел железных дорог парами патрулировали наши истребители. В Осташкове на окраине города мы попали под бомбежку. Немецкие самолеты налетали на железнодорожную станцию, где стояли эшелоны. Они подожгли одну цистерну с бензином, и она пылала. Черные клубы дыма высоко поднимались в безветренное небо. Мы вышли из машины и подались в торфяное болото. Здесь стояли огромные бурты просохшего торфа. Немцы сделали разворот и сбросили несколько бомб на торфяник. Бомбы были небольшие, они глубоко уходили в торфяную массу и рвались там, выбрасывая фонтаны черной земли. Одна бомба угодила в бурт сложенного торфа и разметала его, превратив кирпичики в мелкую крошку. На нас посыпались, как дождь из тучи, крупинки торфяной массы, и так набились в нашу одежду, что потом пришлось мыться. Переночевав, мы к полудню приехали в Кувшиново. Здесь были все отделы полевого управления фронта. Оперативная часть с командующим фронтом была расположена в районе Торопца. Я разыскал отдел кадров ПУ фронта, и меня направили в деревню, где располагался резерв старшего политсостава. Один из инструкторов по кадрам упрекнул меня, что я плохо работал. Вот, даже для кадровиков не привез с собой лошадь с телегой и даже клинка не захватил. Я ответил, что лошадь и клинок — военное имущество, а не мое личное. Дня через два в нашу группу резерва прибыл известный поэт Алексей Сурков, награжденный 3 орденами Красной Звезды. Он только что вернулся из Сталинграда и сказал нам, что там главная битва нашего огромного фронта и что там выстоят. Среди резервистов был полковой комиссар Пащенко, бывший комиссар расформированной дивизии нашего 11-го кавкорпуса. Время даром мы в резерве не теряли, учились военному делу и технике, в частности изучали немецкое оружие. Военный инженер рассказал нам о термитной бронепрожигающей гранате, показал действие тула при подрывных работах. Занимались мы на лужайке около деревни, где жили, а над нами отрабатывали тактику боя пилоты 3-й воздушной армии генерала Громова. Нам также постоянно давали различные поручения. В частях на передовой не доставало людей, а пополнение фронт получал мало. Для пополнения частей мы искали бойцов в тыловых подразделениях. Годные к строевой службе направлялись на сборный пункт фронта. Каждому из нас выдали документ за подписью члена ВС. Через оперативный отдел мы получили данные о месте расположения проверяемых подразделений. Нам выдали карты данного района, и мы двинулись в путь. Теплыми сентябрьскими днями я шагал через поля и лесными дорогами, разыскивая указанные мне деревни. Командиры и комиссары проверяемых подразделений встречали нас по-разному. Одни пытались воспрепятствовать изъятию бойцов, а другие старались задобрить, чем могли. Я же делал свое дело, как требовалось. Брал книгу личного состава и тщательно проверял каждого сержанта и рядового по документам о состоянии здоровья. Годных к строевой службе немедленно отправлял на сборный пункт с указанием в предписании времени явки туда, а себе для отчета оставлял копии предписаний. Помню, как в одной части я направил на сборный пункт высокого бравого парня. Красивый и ладный, он занимал должность писаря части. Работа легкая и ответственности мало, поэтому днями он слонялся по деревне, накинув на плечи отлично сшитую командирскую шинель. Он так прижился в деревне среди девиц, что пустил слезу, получив направление на сборный пункт. А вот из обслуги хлебзавода я не забрал ни единого человека. Команда хлебзавода была небольшая, из физически сильных бойцов, но здесь гуляющих не было. Они беспрерывно день и ночь готовили и выпекали хлеб. Это была тяжелая и очень нужная для фронта работа. Из начальствующего состава здесь были только начальник завода и политрук, комиссар. И они сами с оружием в руках ночами несли караульную службу. Все остальные были заняты. Прощаясь с начальником хлебзавода, я не взял от него ни куска предложенного мне свежего хлеба, сказав, что мне вполне хватает пайка. Несколько человек включили в оперативную группу, которую под началом полкового комиссара, начальника оргинструкторского отдела ПУ фронта, на полуторке отправили в район Торопца, в центр оперативного резерва плитсостава. В Торопце нам сказали, что корпус сибиряков выгрузился с эшелона в районе Селижарова и походным порядком двигается в район западнее города Белый. Поставленной нам задачей было включиться в его части и выявить политико-моральное состояние, вооружение, обученность личного состава. После нескольких дней в дороге мы добрались до частей корпуса сибиряков-добровольцев. Его комиссаром оказался хорошо знакомый мне полковой комиссар. Он был в нашей 18-й СД комиссаром после Шустина. Мы рассказали ему о нашей задаче, а он информировал нас о положении в корпусе. Более недели личный состав после выгрузки шел походным порядком по бездорожью, под осенними дождями в район сосредоточения. Были смертные случаи, трудно было с питанием, но задачу они выполнили. Среди личного состава до 18% коммунистов и комсомольцев, но участвовавших в боях мало. От рабочих Новосибирска каждый получил в подарок финский нож в чехле. По этой детали в амуниции сразу можно было узнать принадлежность бойца к корпусу сибиряков. Позже мы стали свидетелями поимки шпиона. Группа бойцов в тылу корпуса встретила майора, назвавшегося заместителем командира одного из полков. Сержанту показалось подозрительным, что у майора не было на ремне финки. Недолго думая, он скомандовал: «Хватайте майора, он не наш!» и первым набросился на шпиона. Тот отбивался, но схватка была короткой. Задержанного передали особистам из ближайшей части. Немецкая разведка не учла маленькой детали — финки, но и при ее наличии шпиона все равно разоблачили бы просто. Бдительность у сибиряков была на высоте, а район расположения каждой части хорошо охранялся. Шпион был рослым, здоровым мужиком, лет 30-35, русским. К немцам он перебежал еще в 1941 году. Мы распределились по частям корпуса, чтобы на месте посмотреть выучку личного состава, настроение бойцов, вооружение. Перед выходом в части мы пошли к полевой кухне. Повар раздавал обед, когда над расположением бойцов появился Хеншель. С большой высоты он обстрелял бойцов и сбросил две маленькие бомбы. Неискушенные в боях солдаты оставили свои котелки с супом и разбежались, а мы спокойно продолжали обедать на берегу реки. Самолет не причинил никакого вреда. Уже не то было время, не 41-й год. Спуститься до высоты бреющего полета немецкий летчик не решился. В корпусе мы пробыли несколько дней, присутствуя в частях на учениях пехоты, артиллерии, зенитчиков. Сибиряки учились старательно. От комиссара корпуса мы узнали о том, что 9 октября указом Президиума Верховного Совета СССР установлено полное единоначалие и упразднение Института военных комиссаров Красной Армии. В армии вводился институт заместителей командиров по политической части. Были установлены единые воинские звания для командного и политического состава. Среди политсостава было много толкований по поводу этих постановлений, особенно о единых воинских званиях. Наша армия теперь навсегда распрощалась с комиссарами и политруками. Многие из них приобрели хороший боевой опыт и могли успешно выполнять роль командиров. Это было принято во внимание. Выяснив картину политико-морального состояния частей, в последние дни октября мы направились обратно в расположение оперативной группы ПУ фронта. Теперь наш путь был коротким, и на попутных машинах мы быстро добрались до места расположения группы резерва. Больше никаких поручений нам не давали, и я предчувствовал, что мое положение скоро должно измениться. 1 ноября меня направили в расположение 22-й армии. Ее политотдел находился в деревне Фильченки, северо-западнее города Белый, и я в одиночку зашагал туда по фронтовым дорогам. С собой я взял только солдатский ранец, который постоянно был со мной, с той поры, как я подобрал его в белорусском лесу осенью 1941 года. Остальные вещи я уложил в вещевой мешок еще под Кувшиновым, направляясь в оперативную группу. Я убрал его на чердак дома и сказал хозяйке, что их можно выдать по моей записке, а в мешок сунул записочку со своими данными.